Всем шаббат шалом, слава нашему Господу. Буквально через 2 дня у нас будет Рош ха-Шана. И все это время, вот весь месяц Элюль, сегодня 27 число у нас, осталось буквально вот несколько дней, в Йом-Шини мы сделаем уже Эрев-Хаг. Хорошее время, чтобы подумать просто о себе, о своем пути, о своих отношениях с Создателем. И сегодня я хочу провести такую параллель с недельным отрывком к пророческому тексту. Это книги будут отрывок Авторот из книги пророка Исаии. Он короткий, но очень-очень объемный. Почему именно этот отрывок? Действительно, слово «Ницавим» означает очень устойчиво стоять, уверенно стоять на чем-то. То есть, когда Бог поставил этот народ перед собой, хотел, чтобы эти люди в мире земном чувствовали себя основательно. У них есть точка опоры под ногами. 28 глава говорит о бедах, проклятиях и всем том плохом, что может случиться, если еврейский народ не будет следовать заповедям, не будет сохранять завет, в который он вступил с Богом. И 29 глава, вот отрывок Ницавим, он начинается с 29 главы, с 9 стиха. Предупреждает, что когда вы заключите с Богом завет, бойтесь его нарушить. Мы знаем, сегодня очень много современных верующих, они же говорят о том, что вступают в завет с Богом. Правильно? Но как-то вот не боятся его нарушить. И в принципе никто их не пугает. Ну, может быть, пару человек, да. Но в принципе на них можно и не обращать внимания. Так им кажется. А 30 глава, она рассказывает нам о том, что даже если завет будет нарушен, Бог простит, если человек в покаянии придет к нему. Значит ли это, что нужно изначально настраивать себя на нарушение завета? Нет. Просто говорится о том заранее, что есть возможность исправить все. Почему? Чтобы не было фатализма в жизни у человека. Когда человеку говорят, что все пропало и ничего нельзя исправить, ну так уже чего тут напрягаться? И человек пускается во все тяжкие. Но когда человек понимает, что всегда можно все исправить, даже некоторые вещи можно не успеть исправить на этой земле, но в веке грядущем его ожидает все-таки то спасение, которое обещано Богом. Я хочу напомнить, что смерть человека, первое, это часть жизни, а второе, это окончательный расчет. Гмар Хешбон, то, что называется. С Рош ха-Шана начнется время, когда мы будем желать друг другу Гмар Хатима Това. Ну, особо духовные, конечно, нет, ну а слабые, немощные в вере, как я и другие, мы желаем друг другу на всякий случай Гмар Хатима Това. То есть в Рош ха-Шана решается, кто умрет, кто будет жить еще один год. В Рош ха-Шана решается, сколько дождя будет послано на землю. И знаете, что интересно? Писание говорит, если все будет нормально, если человек себя нормально ведет, то дожди будут в свое время. А в книге Экклесиаста написано «Коль давар бы и то», то есть «всему свое время». Что это означает? Вот Бог определил какое-то количество дождя для той или иной страны на год. Ну, хорошо, слава Богу. Но если эта дождь выпадет за 3 дня, очень большая проблема будет. То есть он определил эту меру. Но если выльет сразу, вот в Европе вы видели, что было в этом году. А это определено было в Рош-Ха-Шана, в прошлом году. Ну, в тот прошлом году, который не считается годом вообще ни у кого, кроме евреев. Но почему-то оно работает. Вот странное дело. Знаете, мне нравится, что люди не могут запретить Богу делать то, что Он наметил. А как было бы хорошо нам понять, чего хочет Бог от нас? И вот в этой главе написано, чего Он от нас хочет. Хочет, чтобы мы ходили по заповедям Его, по уставам Его. Отрывок, который мы сейчас зачитали, вот этот, он говорит, я размножу вас, будете здоровыми, крепкими, рождать будете, сеять будете, все нормально у вас будет. Постройте дом, будете жить в этом доме. Не так, как в 28 главе. Дом построил, а живет другой. Потому что Бога не слушался человек. И когда мы читаем вот этот отрывок «Ницавим», у меня нет, но у других людей создается впечатление, сколько же можно нас кошмарить. Давайте чего-то хорошее уже нам. Так я приготовил автору. Вернее, не я, а мудрецы. Мне только прочитать сейчас надо. Так что в этот раз автора прямо... Елей на царапины или на раны, у кого какая глубина там. Начинается автора, кто не знает, я поясню, что такое авторот. Это когда в Вавилонском плене были наши дедушки, был период, когда нельзя было читать. И проблемы вообще были с чтением пятикнижия, вот этой книги Торы. Но были книги такие, как книга Иеремии, книга Исаии, уже были. И те, кто читали Библию, знают, что Иеремия дважды написал свой свиток, буква в букву, слово в слово. Вернее, он диктовал, а писал Барух. Так что пророк, если получает от Бога слово, он его не может ни забыть, ни перепутать. И тогда стали читать вот эти книги, которые в то время не были каноном еще. Для справки скажу, что канон Танаха кодифицирован был в начале 2 века нашей эры. Уже после... жизни, смерти и воскресения Иешуа. 61 глава книги пророка Исаии, с 10 стиха. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами». Сейчас мы дальше будем читать, там немножко, конечно, добавится печальных ноток, но не для нас. Там про другие народы в основном. Тут для нас как бы опять все позитивно. Как жениха, видите, и как невесту. То есть очень часто в Новом Завете, по крайней мере, мы, когда вот люди читают проповеди и говорят, вот этот пример жених и невеста, да? И жених — это Господь Иешуа, правильно? А невеста — это все мы. Да, это Кагаль, Кигила. А здесь Бог говорит, я приду, и вы будете как жених и как невеста. Вот есть эта целостность и полнота, Когда Бог сотворил человека, Он же сотворил мужчину и женщину, сотворил их. И в паре люди являют существо под названием человек. А если половины не хватает, то уже все. Получеловек — слово не очень хорошее. Но вот именно так говорят мудрецы, что если человек не нашел свою вторую половинку, да, вот он живет как полчеловека. Я никого не хочу задеть или обидеть, но это аллегория такая, вот картина такая. Я вообще думаю, вот тема брака, тема семьи настолько важная и глубокая. И такое сравнение вот я вижу. Я знаю, что не у всех складывается жизнь в браке. Я подумал, когда у нас все хорошо, видели здесь, здесь не выбрасывают хлеб. В пакете вешают его на мусорный бак. Здесь хлеб не выбрасывают в ящик вот так. Есть люди, которые забирают, потому что он чистый, в пакете висит рядом. Я подумал, брак очень похож вот на наше отношение к хлебу. Когда сытое время, у нас там сухари остаются, что-то осталось, хорошая хозяйка обязательно потом употребит этот остаток в котлеты куда-то, в фарш добавит, там не выбросится. Но есть люди, которые вот, ну, много хлеба вот так выбрасывают, еду выбрасывают. А если бы было тяжелое время, голодное время, как относились бы к кусочку хлеба маленькому? Вот так же надо относиться к браку, к мужу и к жене, друг к другу. Ценить, как в голодное время, кусочек хлеба. Понимаете идею? И тогда сохранится семья, даже в тяжелое время. И тогда пройдет все испытания. Вообще никогда не поздно. Вы же помните, да? Любви все возрасты покорны. Я не очень люблю этого классика, но так он сказал. Так вот, на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Господь смотрит на людей, когда Он приходит их посетить, как на жениха и на невесту. Вот Он как отец приходит благословить своих детей во время брака, во время хупы. И Бог говорит, точно так же, как земля производит растения, Господь явит, произведет правду и славу перед всеми народами. Читаем дальше, 62 глава, 1 стих и дальше. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник». Почему пророк говорит, я не успокоюсь до тех пор, пока не станет светло? Наверное, ему говорили, успокойся уже, хватит, ну сколько можно? Вы помните, как умер Исаия? По преданиям, кто помнит, как умер Исаия? Да, тяжело умер. Убегал от Манасии, спрятался в дупло, в дереве. Он приказал пилой это дерево срезать вместе с Исаией. Распилили его пилой. И он говорит, я не умолкну, я не успокоюсь. Буду говорить, пока свет не засияет. Вы знаете, правду всегда хотят заставить молчать. Она давит, она тяжелая для тех, кто живет во лжи. Это камень, который всех раздавит. Иешуа о себе говорит, я есмь путь, истина и жизнь. Эмет, это правда. И люди, которые ее говорят, их всегда хотят заставить молчать. Потому что большая масса придумала для себя определенный стереотип. Я специально вот сейчас дочитаю до конца, почти до конца отрывка. Потому что то, что здесь написано, по современным меркам очень неполиткорректные вещи. Сегодня так не принято говорить. Кем не принято? Скажу вам кем. Блудниками, убийцами, грешниками, ворами, коррупционерами. Вот ими это не принято. И они хотят, чтобы правда не звучала. Но правда имеет свойство, ее невозможно заставить молчать. То есть если все люди на земле исчезнут, хорошие, камни закричат. Так сказал Господь. Но те камни, которые вот каменные, а мы живые камни, правда? Помните послание Петра? То есть, пока те камни молчат, наша очередь говорить. А то окаменеем. Доколе не взойдет свет и правда его, как спасение. И спасение его, как горящий светильник. Смотрите, чем сравнивает Господь правду и спасение. С горящим светильником. Какое первое место вам приходит на ум, когда вы слышите слово «горящий светильник»? Слово Твое. Свет стезе моей, светильник ноге моей. Правда? 118 Псалом, 105 стих. «И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем». Напомню, что книга пророка Исаии очень интересно построена. Она в миниатюре как бы повторяет все Священное Писание от книги «Бытие» до «Откровения». Понятное дело, в христианской разбивке, но меня это полностью устраивает, честно вам скажу. Нельзя все отметать вот так вот подряд. По стилю вообще книга очень сильно отличается, первая часть от второй. И по языку. Первая часть очень тяжело читается на иврите. Настолько сложный иврит, нагромождения прямо. Такие вот, знаете, как торосы. А после 40 главы уже легче. Похоже на Новый Завет. Ну и в принципе, вот до 40 главы говорится о судах, а с 40 главы по 66 уже о спасении, о каком-то позитиве. И вот 62 глава, да, 61 вообще, она же начинается с песни помазанника Господнего. «Дух Господа Бога на мне». Но недельная вот наш отрывок соединен с кусочком после 10 стиха. «И будешь венцом славы в руке Господа и царскую короною на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею». Это земля, Эрец Исраэль, да, замужняя уже будет. «Ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается». Мы вообще очень немного, я имею в виду не себя и нашу общину, а так вообще, люди немного уделяют времени вот этой теме «человек и земля». Мы, я помню, несколько лет подробно я говорил вот об этой теме. Человек очень связан с землей. Иешуа в Новом Завете сравнивает сердце человека с землей, в которую сеется семя. Человек создан из земли и создан прахом. То есть наша природа – это прах. А прах – это плодородный слой земли, в который можно посеять и взять урожай. Обычно у нас слово «прах» ассоциируется с пеплом. А? На самом деле «эфер» или «афар» – это именно плодородный слой земли. И у Исаии это тоже звучит. Очень, очень такое для меня хорошее пророчество или как бы иллюстрация что в людей начнет сеяться Евангелие, в людей начнет сеяться, как в землю плодородную, Божье Слово. Сердца начнут оживать, сердца начнут обращаться к Богу. Землю твою назову замужнею, то есть она рожать начнет. Как юноша, дальше вот пример, и земля твоя сочетается, то есть имеется в виду соединение, в смысле родить кого-то, вот репродуктивная деятельность. И дальше вот пятый стих. «Как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобою сыновья твои». То есть с землей соединятся те, кто приедут сюда жить. «И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Сейчас, правда, вот в последнее время так не особо это ощущается. Но вы не переживайте. Оно всегда так. Давит, давит, давит, давит. А потом раз, и пружина лопнет. И все будет нормально. Я сейчас скажу, почему. Я не просто так, ну, как бы, говорю или верю в это. Писание нам обещает эти вещи. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Нам все время говорят: молчи, не говори. Тебе что, больше всех надо? Ну, на самом деле не больше, но и не меньше. Вот мне надо столько, сколько Бог отмерил. Мне чужого не надо, и мое отдай, и не греши. Так я это вижу. Меру Бог кладет всякой вещи, всякому началу, всякому действию, и злу в том числе. Помните обетование из первой книги Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Ибо верен Бог, который не попустит вам быть испытываемыми сверх силы, но при испытании даст и облегчение, так, чтобы вы могли его перенести». Это значит, что если мы родились в это время и живем тут, в этой стране, и у нас такие обстоятельства, которые тяжелые очень, то Писание говорит, что мы можем это пройти. Будут ли потери, смотря как поглядеть на это дело. Я думаю, сохранить внутреннюю целостность намного правильнее и мудрее, чем чего-то наружное. Все равно что-то потерять придется. Знаете, когда человек спасает свою жизнь, ему приходится бросать очень много вещей, которые он любит и к которым он привык. Но жизнь, она дороже. Но есть такие, которые не отпустят сундучок. Умрут, но в обнимку с сундучком. Ну, разные есть просто люди. Каждый сам будет решать для себя. Почему написано «не умолкайте»? Дело в том, что когда мы стоим на стороне правды, не цавим, вот когда мы становимся на сторону правды, ведь большинство не живет этой правдой. Современные законы – это полное беззаконие. Полное беззаконие. Которое хочет, чтобы мы отказались от этой правды, и нас пугают. Сегодня всех пугают. Вы знаете это? Или нет? Заберем у тебя работу, заберем у тебя булку, заберем у тебя штаны, заберем у тебя выходные дни, Заберем у тебя пенсию, которую ты заработал. Не дадим, если не сделаешь, как мы скажем. Пугают нас. Знаете почему? Страх – это инструмент. И страх – это как раз та преграда, которая не дает людям говорить правду. Те, кто используют страх как инструмент давления, знают об этом, но боятся больше, чем мы. Просто многие об этом не знают и не догадываются. Люди думают, что если кто-то имеет много денег или много власти, то ему не страшно. Он вообще не спит. Если ты спишь, он вообще не спит. Он на улицу выйти не может, пока ему начальник охраны не разрешит. И это еще не гарантирует, что его не убьет кто-то. Или там что-то не произойдет. Они всего боятся. Чтобы не отравили. Чтобы там, не знаю, не взорвали. Да. То есть ты представляешь, человек всю жизнь живет и все время боится. Обыватель об этом не думает. У него меньше страхов на самом деле. Теперь перейдем от обывателя к верующему человеку. Верующий человек же тоже боится или нет? Смотря кого. Вот если Бога боится, это тоже инструмент, друзья. Я хочу сравнить страх этого мира, страх, которым пытаются запугать простых людей, обещая им светлое будущее, до смерти запугивая их и загоняя в это светлое будущее бульдозером, палками, кнутами. Верующий человек, он имеет страх Божий внутри себя. И вот этот страх Божий, он намного больше, чем страх этого мира. Пророки жили страхом Божьим на этой земле. Максимум, что может сделать этот мир, досрочно отправить нас домой, в Царство Небесное. То есть в любом случае бонус у тебя. Остальные остались мучаться на земле. А ты полетел уже к Господу, если, конечно, двигался в этом направлении. Ну разве не позитивные мысли, вот говорит нам здесь Исаия? Он говорит, не переставайте, не умолкайте, не останавливайтесь, ребята. Не умолкайте перед Ним, доколе не восставит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Нам бы, конечно, если бы кто-то говорил, а мы бы рядом как-то вот, ну чтобы не сами. Человек всегда хочет поменьше ответственности нести, но побольше дивидендов иметь с чего-то, с того или иного. Вот как-то так. Не все, я не говорю, что все. Но наблюдаются такие тенденции. Мне кажется, что сегодня верующие люди находятся в очень выгодной позиции на самом деле. То есть Бог создал такие условия для нас, когда мы можем реально почувствовать дух этой книги. Потому что когда ничего не происходит, когда все гладко и ровно, как-то вот, ну, оно хорошо, конечно, комфортно, тут я не спорю. Не думайте, что я не люблю, когда комфортно. Люблю. Помню, как возвращаюсь я в очередной раз с гауптвахты в казарму. Когда служил еще в советской армии. И вот эта солдатская кровать на пружинах, вот ты в нее ложишься, после того, как 2 недели на досках спал, со щелями такими. Ложишься, и когда-то ты в рай попадаешь. Такое блаженство. Никакой ортопедический матрас не сравнится. Вот в этот момент с солдатской кроватью Советского Союза 85-го года. Понимаете? А когда из дома ты пришел, там, как тут спать, вообще не понимаешь. Вот на этой кровати, они двухъярусные же были. Все познается в сравнении, друзья. Все познается в сравнении. Поэтому миром руководит страх. И этот страх от сатана. Верующими руководит страх Божий. Это глубокий трепет и уважительное отношение к Создателю, которое обеспечивает человеку полную веру, что все равно все будет хорошо. Если вам кто-то скажет, откуда ты знаешь, что все будет хорошо? Вот из этой книги. А как ты докажешь? Никак. Никогда ничего не доказывайте. Вера не нуждается в доказательствах. Слово «вера», она рядом не может находиться со словом «доказательство». Все, что можно доказать, это за пределами веры. Вера – это то, что нельзя доказать. Но можно реализовать через эту веру. Господь поклялся правой рукою Своею. Тут написано «десницей». Я перефразирую, чтобы совсем понятно было. Представьте, Господь поклялся правой рукою Своею. Знаете, есть такое выражение «руку даю на отсечение». Вот. Это вот у Исаии, отсюда. «И крепкою мышцею Своею не дам зерна Твоего более в пищу врагам Твоим. И сыновья чужих не будут пить вина Твоего, над которым Ты трудился, но собирающие его будут есть его и славить Господа. И обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища Моего». Ну, честно скажу, для баптистов и пятидесятников безалкогольное будет вино, специально приготовленное, а вот для нас обыкновенное. Они тоже не пьют алкогольное вино? Для адвентистов, вот спасибо, я не знал. Я думаю, еще несколько деноминаций найдется. Они, может быть, не пьют, как бы, вот так не разрешается. Вот. А же мне приходилось такое, знаете, слышать. Вот. Не то, что слышать, но реально как бы люди пьют напитки. Я не знаю, рижский бальзам называется. 43, по-моему, там градуса. Я его не пил никогда. Да. Потому что живот болит. Вот все время болит живот. Надо пить от недугов. Ну. И меня спрашивают, а у вас можно? Я говорю, у нас можно. А как? Я говорю, ну у нас ничего не болит. Мы так вот если... Есть настроение, да. Вино взял и выпил бокал за обедом. Чем надо, чтобы что-то болело? Это же отрицательное исповедание. То есть вот так будешь говорить, будет болеть в итоге. На притворяться больным, чтобы можно было безнаказанно выпить рижского бальзама. Я вообще бальзамы на запах не переношу. У меня как микстура. Да, ну микстура, у нас была микстура 11 копеек, я не помню, сколько стоила, в аптеке продавалась. От кашля пили. Микстура в каком году? 70-е. Ну так, знаешь, как иногда говорят, мало каши ел, а я теперь буду говорить, ты еще микстуры советской не пил. Новый слоган. Ой, про микстуру могу много рассказать, особенно в связи с рыбалкой, но не буду. Там анис добавляли туда, там был такой сильный запах аниса. А. А рыба очень любит это дело. Хорошо. Видите, я же говорил, тема интересная. Смотрите, какие веселые все. Никто не боится, да? Время трудное, все улыбаются. Слава Богу. Да, будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Интересно, вот вы видите, там написано «солю, солю, дерех». «Месила» – это вот буквально как рельс. Это очень сделать дорогу такой, знаете, понятной, прямой. Не то, что там в камышах тропинку ищешь. «Месила» – освобожденный путь такой вот. «Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите дочери Сиона – грядет Спаситель твой». Видите, обещание. Придет Спаситель. Награда его с ним и воздаяние его перед ним. Обратите внимание, награда и воздаяние всегда вместе. Для одних награда, для других воздаяние. Но для тех, которые получат награду, тоже будет воздаяние. Видите, слово воздаяние – это гмуль. Это заработал, то, что ты заработал. Положенная плата тебе. Награда твоя. Есть еще одно слово – сахар. Сахар – это не всегда платеж. Сахар – это зарплата тоже. И каждому Бог воздаст по делам его, как написано в Новом Завете в книге Откровения. Каждому по его делам. И смотрите, вот Бог никого не заставляет. Он говорит, нечестивые пускай оскверняются. Оставьте их в покое, не надо их трогать. Праведники пусть освящаются. И назовут их народом святым, то есть Израиль, искупленным от Господа. А тебя назовут взысканным городом, не оставленным. По сегодняшний день... Не знаю, как другие, но Иерусалим для меня выглядит оставленным пока. На Храмовой горе запустение. Нет святилища. Оставлен пока. Знаете, пророчества, они не могут происходить там за две недели. Вот так вот. Иногда это 5-6 поколений, иногда 20 поколений. Промежуток. Это как плод. Он должен созреть из завязи в плод, который можно съесть. Но плод, который срывают, он иногда еще и недозревший бывает. Правда? Плод, который созрел на ветке, вот на дереве, до конца, это самый вкусный плод. Никогда он в магазинах дозревает на полках и не в ящиках, пока едет из одной страны в другую. Когда на дереве созрел, и ты его сорвал с дерева и съел. Я здесь в Израиле пробовал афросимон, это хурма, да? И очень терпкая, вот если ее сорвать, ее в воде 3 дня держат, потом продают. Тогда она теряет вот эту терпкость. Но я здесь работал однажды одного человека. У него дерево, растет хурма возле дома. Усеяно просто, но не крупная, такая вот, знаете, не магазинный размер. И уже аж темная. Вот и висит. Я говорю, можно? Он говорит, ешь сколько хочешь. Я вкуснее не ел никогда этого фрукта. Никакой терпкости, ничего. Вот полностью созревший на ветке, ты срываешь этот афросимон. Сок аж течет. И он сладкий. Когда все созревает, вот на лозе также виноград. Очень сладкий. Точно так же пророчество, оно должно созреть. Стать как сладкий плод цельный. Вот тогда он, Бог, раскроет это пророчество для нас. И пока оно не исполнится, мы не знаем, как это будет. Кто это идет от Едома, 63 глава, в червленных ризах от Васора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Аллилуйя! Сильный, говорит, я, говорящий правду, иду. И как тараканы будут разбегаться, все вот эти вот грешники нечестивые, все, кто о себе возомнили, что стали богами. Уже таких было тут много. И фараоны, и Эпифаны, и Гитлеры, кого только тут не было. Отчего же одеяние твое красное, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. Свидетельство Бога, из народов никого не было со мною. Без комментария. Сами думайте. Но ведь эта фраза написана в книге Откровения, правда? В 14 и в 19 главе. А книга Откровения, это, напомню вам, книга Откровения Иисуса Христа, которую Он дал Иоанну, рабу своему. И главная тема книги Откровения, Апокалипсис, второе пришествие Мессии на землю, это главная тема всей книги, которая описывает, что будет перед самым Его приходом. И в этом не просто разобраться, но это написано. И вот он, это отсюда же цитата. «Почему у тебя красные одежды, как будто ты вино давил?» Он говорит, «Я топтал один точило, никто не помогал мне. Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Это тот, который льна курящегося не угасит». Трости надломленной не переломит. В ярости топтал и во гневе попирал. Ибо день мщения в сердце моем, он еще и мстит, оказывается. Не всех все прощает, видите, да? А мстит. И год моих искупленных настал. Год искупленных – это Йовель. А еще слово «Йовель» означает «бараний рог, в который трубят в Рош ха-Шана», в шофар. «Йовель» – одно из значений слова «Йовель». Это 50-й год, когда отпускали и списывали все. И это же шофар, в который, ну, послезавтра будем трубить уже. «Я смотрел, и не было помощника». Дивился, что не было поддерживающего. Но помогала мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем. И сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Неполиткорректное очень место. Но никуда не денешься. И все это впереди, все это будет. Человек всегда говорит, за что мне это? Что я такого сделал? Человек никогда не видит себя виноватым. А те, кто видят себя виноватыми, они будут спасены, как написано выше было. Они увидят этот свет спасения. Они войдут в это солнце правды. В Малахии пишется, взойдет солнце правды над тобой. Вот этот мрак, вот эта тьма, она сгущается очень сильно. Описание говорит, взойдет солнце правды. Темнота не может противостоять свету. Я вам напомню, что в физике есть определение, что такое свет. Но я помню то, что мы в школе учили. Сегодня, может быть, есть более умная или ученая как бы формулировка. А нас учили, что свет — это направленное движение квантовых частиц, которые имеют плотность, давление и скорость. Это свет, физический свет. Когда физический свет работает, тьма автоматически уходит. Она не может зацепиться, ей негде остаться. И если в нас внутри, в нашем сердце будет зажигаться этот свет, вот этот светильник правды, тьма будет уходить, страх будет покидать нашу жизнь. И нету определения темноты. Есть просто мало света. Вдумайтесь в это. Это очень интересно. Но нету формулировки. Темнота — это фейк, оказывается. Есть просто недостаточное количество света. Но оно есть. Просто его очень мало. Как физическое явление, темнота отсутствует. На мой взгляд, это сильнейшее откровение. То есть то, что мы видим и считаем темнотой, на самом деле это иллюзия. Точно так же зло, оно временно на земле. Оно провозглашает свою власть, и злу кажется, что оно навсегда. Нет, навсегда только свет. Навсегда только правда. И свет, и правда — это атрибуты Бога, это Его одежда. Поэтому, когда Господь придет, тьма побежит, как тараканы. Тараканы, кстати, тоже свет включают, сразу убегают. У нас, я помню, тут когда-то было, по-моему, Даниила. Дана, ты, по-моему, там, у нас там есть люк такой. Оттуда, как начали бежать тараканы, как из преисподней саранча вот этой из книги Откровения. Бесконечно просто. Дети их там начали давить. Вот. Но мы потом их обработали Евангелием. И все, померли все. Оно ж, вы помните, да, почему я говорю Евангелие? Для одних это благоухание к жизни вечной, а для других, для тараканов, запах смертоносный. Да. Так что смотря для кого что. И Господь точно так же, Он же пастырь добрый, правда ведь? Но это смотря для кого. Для кого пастырь добрый? А для волков у него жезл. Я хочу нам всем пожелать в преддверии Роша Шана взвесить ценности нашей жизни, друзья. Взвесить то, за что мы держимся с вами. На весах правды. Правильными гирьками. Проанализировать жизнь. Как хорошо, что в нашей жизни есть эти праздники, которые не дают нам забыть из года в год одно и то же. И есть люди, говорят, это так скучно, и мне так жалко этих людей. Как же это может быть скучно, когда тебе Господь не дает забыть важные вещи? Ну давайте на мажорной ноте закончим. Потому что автора до 9 стиха идет. Я 7 прочту из 63 главы. «Воспомяну милости Господни и славу Господнюю за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его ко всему дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих». Аминь. Друзья, пусть Бог нас благословит. И все дурное и плохое останется пускай в прошлом, а Новый год пусть принесет нам благословение, здоровье, силу, заработок, процветание, крепость и успех во всем, чего будут касаться наши руки. Аминь.